товарищу Берия, товарищу Меркулову, товарищу Абакумову, товарищу Голикову, товарищу Хрулеву, товарищу Голубеву. В целях организованного приема и содержания освобожденных союзными войсками на территории Западной Германии бывших советских военнопленных и советских граждан, а также передачи освобожденных Красной Армией бывших военнопленных и граждан союзных нам стран, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает военным советам сформировать в тыловых районах лагеря для размещения и содержания бывших военнопленных и репатриируемых советских граждан на 10 тысяч человек каждый лагерь, всего сформировать во Втором Белорусском фронте 15, в Первом Белорусском фронте 30, в Первом Украинском фронте 30, в Четвертом Украинском фронте 5, во Втором Украинском фронте 10, в Третьем Украинском фронте 10 лагерей. Размещение лагерей частично можно допускать и на территории Польши. Проверку в формируемых лагерях бывших советских военнопленных и освобожденных граждан возложить бывших военнослужащих на органы контрразведки СМЕРШ, гражданских лиц на проверочные комиссии представителей НКВД, НКГБ и СМЕРШ под председательством представителя НКВД, срок проверки не более 1-2 месяцев. Передачу освобожденных Красной Армией бывших военнопленных и граждан союзных нам стран представителям союзного командования производить распоряжением военных советов и уполномоченного СНК СССР. 11 мая 1945 года, 24 часа 00 минут, Сталин, Антонов. Сталин прикинул, около 100 лагерей. Сколько же выжило в плену, в неволе? Сколько там оказалось всего? Но сейчас, когда он триумфатор на виду у всего мира, не хотелось об этом думать. Когда-нибудь он поручит Берии назвать официальную цифру для историков и писателей. А пока он наткнулся еще на один документ, который продиктовал сам, как когда-то в 42-43 годах. В конце войны он сам диктовал шифровки редко. Не было нужды для экстренного вмешательства, да и Антонов хорошо его изучил. Начальник генштаба докладывал проекты именно тех документов, которые хотел видеть Верховный, словно читал мысли Сталина. Так вот, помнится, эту директиву он продиктовал Штеменко сам. Командующим войсками 1-го и 2-го белорусских и 1-го украинского фронтов. При встрече наших войск с американскими или английскими войсками Ставка Верховного Главнокомандования приказывает руководствоваться следующим. Первое. Старшему войсковому начальнику, на участке которого произошла встреча, в первую очередь связаться со старшим начальником американских или английских войск и установить совместно с ним разграничительную линию. Никаких сведений о наших планах и боевых задачах наших войск никому не сообщать. Второе. Инициативу в организации дружеских встреч на себя не брать. При встречах с союзными войсками относиться к ним приветливо. При желании американских или английских войск организовать торжественную или дружескую встречу с нашими войсками, половодье братаний, встреч, вечеров, его уже начинало раздражать. Вот и Жуков вместе с Вышинским вылетают по приглашению Эйзенхауэра во Франкфурт на Майне. Жуков в своей телеграмме просит у Сталина разрешения наградить 10 офицеров штаба Эйзенхауэра орденом Красного Знамени и 10 медалью за боевые заслуги. Сначала они наградят американцев, а затем сами получат награды. Ликуют, торжествуют, а послевоенные дела еще не улажены. Сталин имел в виду подготовку к Берлинской конференции руководителей 3 союзных держав, которая должна решить сложные вопросы, связанные с устройством послевоенного мира. Да и война ведь еще не кончилась. Сталин не будет тянуть, как его партнеры со Вторым фронтом. Свое обязательство, данное в Ялте, вступить в войну против Японии через 2-3 месяца после капитуляции Германии, он, безусловно, выполнит. Только сегодня, 28 июня, он, Сталин, подписал несколько директив с грифом «Совершенно секретно, особой важности» о подготовке к 1 августа всех необходимых мероприятий для проведения по особому приказу Ставки Верховного Главнокомандования наступательной операции. В директивах командующему войсками Дальневосточного фронта, Приморской группы и Забайкальского фронта С началом боевых действий Приморская группа будет переименована в Первый Дальневосточный фронт, а Дальневосточный фронт во Второй Дальневосточный. Ставили задачи по разгрому Квантунской армии японцев.